Это впечатляюще, Тони. Стивен насладился этой сценой, после чего махнул рукой, подавая сигнал об отключении голограммы. Ты все замечательно раскопал, да и Вирджиния оказалась крайне находчивой, умной и прозорливой девушкой. Вот только вы не учли некоторых нюансов, которые и навели вас на ложный след. Что, я кручусь в этом деле уже не первый десяток лет и знаю всех наших конкурентов. Всех тех, кто желал бы видеть нас в гробу. И не обязательно в тапочках, а то и просто в виде пепла. Но почему мы еще целы? Потому, что у всех них кишка тонка. Взять хотя бы нынешнего главу Роксканаил, Грегоракса. Молокосос, что пытается тужиться изо всех сил, но ему не хватает хватки отца и деда. Регулярно проигрывает тендеры на поставки из Европы и Саудовской Аравии. Не может настоять на своем мнении, хотя регулярно на публику кичится своим богатством и сетью перерабатывающих заводов, нефтяных скважин и прочей мишурой, что досталось ему от родителей. Развитие у компании заглохло еще 7 лет назад и идет лишь стагнация. Далее, компания Рэндов. Сейчас там заправляют брат и сестра Мичем, дети одного из основателей, вставшие у руля несколько лет назад. Вот это те еще волки, но им не интересен наш бизнес. Их приоритет – медицина. Энергоносители – побочная ветвь, которая нужна лишь для самообеспечения филиалов. Все их финансы сейчас направлены в эту сторону и ведут борьбу с фармацевтическими гигантами. Им просто некогда воевать еще и с нами. Что же касается круга, то это новичок в большой политике. Они предпочитают лично не вести бизнес, лишь спонсировать его. Даже у нас пробовали купить акции, но смогли лишь получать дивиденды. Никакого доступа к управлению. И это их удовлетворило. Они имеют подобные доходы во многих сферах, включая оружие, продовольствие, энергетику, топливо, информационные технологии, бытовую химию и прочее. Обычные торгаши. Сейчас ими руководит Александра Рид, приятная во всех отношениях женщина, которой я мог бы и уступить свой нынешний титул. Такая вцепится в палец, откусит руку. Настоящая стальная торговка. Такое внимание, ты ею будто бы восхищаешься. Уж не влюбился ли ты на старости лет? Усмехнулся Старк. Нет, Тони, просто отдаю должное. Поверь, ей интересен именно чистый бизнес, хотя и без теневой стороны явно не обходится. Но такая не будет пачкать руки. Просто задушит конкуренцией. Хотя тягаться с нами не сможет и не станет, невыгодно. Но как тогда быть с доказательствами? Все просто, Тони, вас на них навели. Буквально, вывесили приманку и позволили ее заглотить. А далее просто окончательно зачистит хвосты. Вот только они не на того напали. Я хорошенько перетряхнул кое-что кое-где, подтянул кое-каких знакомых. Те навели для меня справки. Короче, ободая, я уже понял, что ты еще авого и так далее. Если совсем коротко, то копать следовало в ином направлении. Пусть сейчас у Хаммера есть контракт с военными, но раньше подобного не было. Они просто не стали бы прикрывать его и рисковать без оснований. У него нет настолько сильных и прочных связей. Так что я решил покопаться в делах тех, кто должен был отвечать за небо и море в тот день. Официально я получил лишь писульку с полной херней. А вот через своих знакомых смог раскопать интересные имена, которые позже очень захотели напеть мне про то, кто же надоумил пропустить мини-флот и вертолеты к твоему особняку. Не буду рассказывать подробности, но следы ведут на самый верх. Нас решили взять за жабры не кто-нибудь, а правительство, Тони. Ставки резко стали высоки как никогда, посерьезнел Стейн, подходя к мужчине и кладя руку ему на плечо. В этот раз мы можем столкнуться с весьма серьезным давлением по всем направлениям. Правительство, значит, задумался тот на секунду. Плевать, справимся, кто бы это ни был. Хотят получить мою компанию, пусть рискнут. Я удавлю их как в судах, так и разорву на части в открытом бою. Стивен смотрел на обозленного Старка и радовался. Все же это не Рохля Говард. Этот явно не гнушается крови и не такой чистоплюй, как папаша. С таким Старком можно работать, выковать из него то, что будет нужно Абадее. Нужно лишь аккуратно направить и помощь, чтобы он не споткнулся на пути и смог пройти его так, как запланировано. Благо, паук и тут оказывает помощь. Смог раздобыть интересные сведения, которые и передал ему. Хреново, что Стейн у него теперь в еще большем долгу, а отдавать долги придется. Этот наемник, не тот, кто прощает и забывает. Он просто придет и заберет все с процентами и жизнью. Иметь его во врагах не стоит, а вот в друзьях. Как раз можно будет обкатать все на тех ублюдках, кто заказал нападение. Мы удавим, твердо проговорил Стейн. «Оставь официальную часть на меня и Пиппер, а вот со всем остальным справятся мои парни. Ты же лучше примени именно то, что ценнее всего, Тони, свой гений. Если эти малышки, — указал он на железные доспехи, — так хороши, как ты говоришь, то скоро с нами придется считаться и США, и всем остальным. Никто не посмеет и подумать, чтобы покуситься на жизнь и имущество Старка. Если тебе нужна будет помощь с материалами или еще чем, скажи, я достану все, что нужно, чтобы обеспечить твою безопасность. Хотя в идеале было бы не увидеть тебя внутри них. Снова ты за свое, мистер Старк». В мастерскую вошел Орлов, прерывая их разговор. Звонили из клиники. Ферзю стало лучше. Врачи прогнозируют, что она придет в себя со дня на день. Так, все разговоры потом. У меня дела, старик, позже пришлешь мне отчеты по своему направлению. Я прочитаю, что ты нарыл, и мы еще раз поговорим после. Тони, окрик заставил мужчину остановиться и оглянуться на старого друга. Джулия не оценит, если ты примчишься в ее палату в таком виде. Несомненно, от твоего присутствия она очнется, но у нее глаза будут слезиться скорее от запаха, чем от чувств. А, черт, осмотрев себя, Тони все понял и помчался в душ. Мальчишка, покачал головой улыбающийся Стейн. Джарвис, скажи ему, чтобы прихватил с собой розовые магнолии, цирцис или паулонию. Джулии нравятся именно эти сорта цветов, но обязательно розового или сиреневого цвета, чтобы не перепутал. Обязательно, мистер Стейн, донесся из динамика голос невидимого помощника. Да, стоит запомнить, что у этого электронного сервера везде глаза и уши. Благо, парни предупреждены не болтать лишнего, ни здесь, ни где-либо еще, где есть электронные устройства. Да им и не надо, опытные уже. Да и план идет как нельзя лучше. Джулия хорошо играет свою роль. Главное, чтобы не загнулась раньше времени. Но за этим теперь и сам Старк проследит. Глава 30. Отдыхать надо умеючи. Суббота, вечеринка в гаражах. Проблемы пришли откуда ждали, но совершенно не в том виде, как я думал. Мама уперлась всеми руками и ногами, запретив мне ходить куда-либо еще, кроме школы. На прикрытие эскорт можно было поставить крест. Скажу больше, у нее едва не истерика началась, когда я попробовал пресечь эту сверхопеку в жестком ключе, поставив ей ультиматум. И тут уже даже Тереза оказалась не на моей стороне. Ну да, с их стороны все выглядело таким образом, что в кои-то веки мать решила обратить на меня свое внимание и провести время вместе, а я внезапно встал на дыбы. При этом обычно я сам хвостиком бегал за ней и пытался обратить внимание. Нетипично и странно. Пришлось резко сбавить обороты и говорить, что на самом деле все хорошо, просто слишком уж необычно. Да и обещал, к тому же подобное воспринимается как заключение в тюрьме, а не забота. Уже под таким давлением мать сдалась и разрешила сходить на концерт Диких Оторв. О, как же я уговаривал Тессу взять меня с собой, упирая на то, что зачахну в четырех стенах. Плюс пришлось в очередной раз пойти ей на уступки в плане прикрытия ее хобби. Вот интересно, она еще долго будет меня так использовать в темную или догадается найти более легальные и надежные методы? Впрочем, неважно. Даже так, я все равно оказался крайне сильно ограничен во времени. Хоть срочно отзывай Лауру с котом домой. Но они, вроде как, смогли накопать что-то в Пентагоне. Причем весьма интересное. Как бы даже не на Щайте. Эх, пока потерплю без помощи моей напарницы. Все равно есть довольно много входящих в мою сеть, кто может выполнять ерундовые поручения, не задавая вопросов и не проявляя ненужного внимания. Например, оставить в мусорном контейнере недалеко от заброшенного склада, где обычно развлекается молодежь, кое-какую сумку с одноразовым замком. Вскрыть такую без повреждения бы не вышло, что сразу сдало бы любопытного курьера. Еще одна степень проверки для друзей Флэша, но туда я выдвинусь чуть попозже. Пока следует примелькаться перед Терезой Ко, да дождаться начала движухи. И если мне память не сильно изменяет, это будет скоро. Ведь сегодня не просто выступление, а настоящая баталия между двумя молодежными звездами. Сегодня тут разогрев начала незнакомая девчонка, не намного старше нас, что любит выступать в мишуре и блестках. Я бы даже сказал, с огоньком. «Вы готовы зажечь, народ?» — кричала она со сцены в толпу собирающихся подростков. Темнеть едва начало, так что скоро подтянется побольше людей. Кто-то будет с горячительными. Разве что наркотой тут не балуются. Открыто. Лишь легкие экстази и их аналоги. Но умные и опытные тусовщики ничего с рук не берут, велик шанс нарваться на домашнюю химию. И хорошо, если из пищевых добавок. Так что кому надо, приносили с собой. И редко делились. Юху-у-у. Поехали. Наша любимая. Йоучинги Йоуминт. Лики Агерлчингист Сладхес. Ях Йоу ПМС. Лики Абич. Чицк. И Валуткнов. Ант Йоу Аверхинг. Алвайс Спиак Црептицалы. И Шоуткнов. Тхат Йоу Ре Нога от Форме. А у нее хороший голос. Звучный, отмечаю. Пока девочки готовятся к своему выступлению, Лекс, строгим тоном начала Тесса, встав передо мной и направив указательный палец, пытается подражать маме, ты, мой брат, и должен болеть за меня и мою группу, а не за всяких там, этакий пренебрежительный фырк в сторону выступающей, без сомнения, поднимаю руки в жесте сдачи, у нее и стиль иной, мне ваш больше нравится, но согласись, что все равно неплохо, чисто как сторонний исполнитель. Соуси Йоуре Хот Хен Йоуре Цолт, Йоуре Ест Хен Йоуре Но, Йоуре Инт Хен Йоуре Аут, Йоуре Уп Хен Йоуре Довн, Йоуре Вронг Хен И Тес Ритхт, И Тес Блацкант И Тес Вхите, Ве Фикхт Ве Бриакуп, Ве Кис Ве Маки Уп. Ну-у, может и есть в ней что-то, прослушав припев рядом со мной, Тереза все же снизошла до скупой похвалы, хотя все равно перебарщивается всей этой мишурой и блестками, точно, она явно из богатеньких, поддакнула Джессика, учитывая, сколько могут стоить такие вот спецэффекты. И в самом деле, во время пения блондинки каждый слог подхватывала настоящая цветомузыка, создавая диско-ритм. Выглядело вполне естественно и не было диссонанса. Инженера стоит похвалить за такое качество работы. Странно только, что они не остались дежурить рядом. Приедут после, неважно, в принципе. Йоу, йоу, don't real ванна стайно. Йоу, but йоу, don't real ванна гоо. Йоуре хот хен йоуре цолт, йоуре ест хен йоуре но, йоуре инт хен йоуре аут, йоуре уп хен йоуре довн, ве усет тобе, юст лики твинс, саин сынс, пхесами инергы, ноф эсади от баттеры, усет толаукх, абаутнатхинг, ноф йоуре плейнбаринг, и шоуткнов, тхат йоуре нот гонначинге, о, какие люди, Паркер, Флэш, самое интересное, что сказал это не я, а сестра, Флэш, ты же обещал. Тут же одернула своего ухажера Лиза, стоило их компании подойти к нам. «Эй, детка, я ничего такого», тут же с честным лицом заявил спортсмен, под улыбки своих друзей. «Правда», после чего повернулся к нам. «Хей, давно не слышал ваших песен, Паркер, я уж думал, что после ухода Мелой Бикки вы спеклись. Рад, что это не так, столько комплиментов в мой адрес», притворно смутилась Тереза. «Смотри, а то еще Лиза решит, что ты пришел сюда совсем не ради наших песен. Не волнуйся», улыбнулась в ответ брюнетка, прижавшись к груди своего парня. «Этот здоровяк слишком много играет в футбол, чтобы идти такими окольными путями, ага-ага, если бы еще не эти собственнические ужимки, типа указания, что территория занята, да довольный блеск в глазах, когда Томпсон приобнял ее, все же ревнует, слегка, я не настолько плох», возмутился уже сам обсуждаемый, приняв шутку. «Кстати, Паркер, это уже было ко мне, давай с нами, а то ты совсем зачах со своими пробирками, ха-ха-ха-ха». Брейн и Кеннет подхватили его смех. «Мы покажем, как надо развлекаться настоящим мужчинам, Флэш», угрожающе протянула Тереза. «Серьезно, Тереза, ты ему скоро второй мамочкой станешь, хватит водить парня за ручку». «Да серьезно, ничего с ним не случится, не трону я его», уже устало вздохнул он, закатив глаза к потолку. «Обещаю, что присмотрю за ним и верну после в целости и сохранности. И вообще, мы уже взрослые люди так-то. Оставим эти школьные глупости». «Соуси йоуре хот хен йоуре цолт, йоуре ест хен йоуре но, йоуре инт хен йоуре аут, йоуре уп хен йоуре довн, йоуре вронг хен и тес ритхт, и тес блацкант и тес вхите, ве фикхт ве бриакуп, ве кис ве маки уп, йоу, йоу донт эриал иванна стайно». Йоу, but йоу don't real ванна гоо, йоуре хот хен йоуре цолт, йоуре ест хен йоуре но, йоуре инт хен йоуре аут, йоуре уп хен йоуре довн. Таким образом я оказался в окружении школьных хулиганов и их подружек на сегодняшний вечер. Из всех лишь Флэш вел себя как обычно и держался уверенно, а вот два его друга из команды, третьего что-то не видно. Кстати, все пытались что-то из себя корчить и показать, но на фоне самого Юджина эти ужимки смотрелись откровенно жалко. Зато какой гордой тигрицей Аллин извивалась рядом с Томпсоном, видя заведущие взгляды вертихвосток, крушившихся рядом. Те, может, и хотели обратить на себя внимание футбольной звезды и просто видного красавчика предвыпускного класса, но вот беда, тот смотрел лишь на сцену и на свою пассию. Самиони Цалукхе Доцтер, Гота Цеси оф Лови Биполар, Стуцко на роллер Цаастер, Анте Цанте Гет оф Кхисриде, Йоучинге Йоур Минт, Лике Агирлчингис Цлатхес, Йоуре Хот Пхен Йоуре Цолт, Йоуре Ест Пхен Йоуре Но, Йоуре Инт Пхен Йоуре Аут, Йоуре Уп Пхен Йоуре Довн, Йоуре Вронг Пхен Итес Ритхт, Итес Блацкант Итес Пхите, Ве Фикхт Ве Бриакуп, Ве Кис Ве Маки Уп. Постепенно толпа стала подпевать и раскачиваться, а к нам подошел и пропавший ранее Джейсон с сумкой-холодильником. Под веселый крик друзей он его открыл, показывая содержимое. Ну да, чего еще ожидать от подростков, куча пива в банках и бутылках. Удивительно, что он смог протащить все это через такую толпу. Не зря выбрали самого габаритного. Содержимое почти тут же начали разбирать. Одну бутылку и мне всучили под смешки и похлопывания по плечу. Йоу, йоу, донте реалы ванна стайно. Йоу, бут йоу, донте реалы ванна го. Йоу, ре хот пхен йоу, ре цолт. Йоу, ре ест пхен йоу, ре но. Йоу, ре ин пхен йоу, ре аут. Йоу, ре уп пхен йоу, ре довн. 5. Закончилось выступление шлейфом искр со сцены, заставив всех загудеть от восторга. Сама певица также была весела и энергична. Как же ее называли девчонки? Блестящая? Нет, не помню. Она еще раз всех поприветствовала и уступила место на сцене моей сестре. Теперь, когда вы слегка расслабились под эту колыбельную, шутливо начала Тереза, посмотрев на уходящую коллегу, что вернула той улыбку, мы можем начать настоящее веселье. Дикие оторвы снова с вами, народ, поехали. И удар барабанов вместе с гитарным ритмом показали, что начать девчонки решили с чего-то и впрямь резкого. Лату понгун санд бринг йоур фриендс, и тес фунто ласе анто притинт, шея сверборитан сел фасурит, ох но и кноф адерты ворд, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила. Ну, Тереза в своем репертуаре поет о том, что видит. В нашей школе наркотиков нет как факт, в принципе, вообще. Но вот многих других подобная тема коснулась довольно сильно и больно. Подростковые проблемы и легкие решения. А вся проблема не в детях, глупых и иногда слишком наивных. Все беды от старшего поколения, которое само по себе давит любые альтернативы и показывает тот путь, которым идти проще и легче. Мафия молодеет не из-за источника вечной жизни и молодости. Просто они заранее себе воспитывают тех, кто будет вести себя так же, как и старые ублюдки. А может, будет еще жестче, агрессивнее и наглее. Живут так, будто думают, что это продлится вечно. И кто же тут по-настоящему наивен? Витхтхе ликхтсаут, и тес лез с дангероус. Пхере веаринов, янтертайнус, и фиил ступитант сантагиоус. Пхере веаринов, янтертайнус, амулакта, аналбина, амаскуита, мы либидо. Ях, хей, яй, и ворси от хаты де бест, ант фор хиз гифт и фиил блиссет, аурлит тлиграуп хас алвайс биин, ант алвайс вил лунтил хиент, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила. Мы уже успели как следует смешаться с толпой, да и вокруг куча народу, что восторженно орет и прыгает под ритм игры группы на импровизированной сцене. Думаю, скоро можно будет начать отход, а Юджин меня прикроет. Не зря же я его пригласил на эту вечеринку, а уже он позвал сюда дополнительный народ. Можно сказать, что примерно треть, если не больше, присутствующих, звенья в цепи моей сети. Так-с, теперь отсалютовать Джессике и Терезе бутылкой в руках и улыбнуться им, как и полагается в таких случаях. Витхтхе ликхтсаут. И тес лез с дангероус, пхере веаринов, янтертайнус, и фиил ступитант сантагиоус, пхере веаринов, янтертайнус, амулакта, аналбина, амаскуита, мы либидо, ях, хей, яй, анты фаргет юст хейтости, ох ях и гуес сыт маки смесмили, и фаунтит харт, и тес харт то финт, ох вел, тхативер, неверминт, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила, пхофлов, пхила, пхила, пхила. Черт, Паркер, да ты уже совсем наклюкался. Весело заметил Флэш мое состояние, когда меня уже откровенно стало бросать из стороны в сторону, с одной-то бутылки. И краткое я в порядке, изображая соответствующую речь. Вижу, вижу, дружище, он меня еще и по плечу похлопал, отчего я едва не упал, но сильные руки спортсмена легко удержали тощее тельце ботаника. Так должно было казаться со стороны. «Хаем, ребята, я отведу кое-кого в сторону, освежиться. Не выпивайте все пиво. Лис, я тут с девочками посплетничаю. Не волнуйся, милый. Если что, звони. Я постараюсь поскорее вернуться». В ответ Томпсон получил звучный поцелуй и пожелание скорее вернуться в компанию. Витххеликхцаут, и те слез с Дангероус. Пхери веаринов, янтертайнус, и фиил ступитан цантагиоус. Пхери веаринов, янтертайнус, амулакта, аналбина, амаскуита, мылибида, одинял, одинял, одинял, одинял, одинял, одинял. 6. Уже за пределами собравшейся толпы, что точно стало куда больше, чем когда мы лишь подходили, я отцепился от флыша, перемигнулся с ним и отправился в нужную сторону, где должна была лежать моя экипировка. Сам же парень по пути встретит еще нескольких друзей и знакомых, после чего вернется в группу тусовщиков. А рядом с ними окажется человек, одетый в похожие одежды. Со стороны никто не различит, что это не я, не в такой темноте с бегающими прожекторами и вспышками. У меня же будет примерно пара часов, как девочки могут решить закругляться, если привычки Терезы не изменились внезапно в одночасье. Да, может она и двужильная сейчас, но выступления все еще сильно будут давить на нее морально. ДМДЖ в их компании не сможет долго драть горло без последствий. Так что уже через полчаса я мчался в сторону одного из не самых благополучных районов, где мне должны были оставить послание куратора из ГИДРИ. В последний раз они были крайне недовольны результатами. Я думал, даже могут применить санкции, но не стали. Теперь же прямо настойчиво указывали на новую миссию и безусловное исполнение. Очередная проверка или что-то серьезное. Уже на подходе к нужному дому, заброшенному, само собой, я насторожился. Мое чутье говорило, что здесь что-то не так, да и инстинкты немного пошаливали, заставляя кровь бежать чуть быстрее в жилах. Замерев на крыше перед трехэтажным недостроенным зданием, я начал его визуальный осмотр, сидя в тени пристройки. Нет, новые строители не появились, да и бомжей не видно. Все такое же, как в прошлый раз. Груды мусора, недоразворованные стройматериалы, провалы на месте окон и дверей, ровная крыша с ямами, где обвалилось покрытие. Но теперь я более чем уверен, тут кто-то есть. Засада. Меня ждут. Списали. Поторопились они, если так, а если, нет, если засада не на меня, самое интересное, что в оптическом диапазоне ничего, как и в инфракрасном, несколько засветок есть, но не от людей, крысы, да какие-то нагревшиеся вещи неопределенной формы. Если бы я еще не знал о маскировочной ткани, что не так давно поступило на вооружение в спецвойска, их еще в армии нет, а вот АНПСЦРУ активно используют. У меня самого костюм отделан частично таким же слоем для сокрытия. И нет, тут речь не о том, что она помогает исчезать с глаз, а защита от засветки через тепловизор. Серьезные ребята тут сидят. Рискнуть или все же нет? Последствия могут быть серьезные в обоих случаях. ХМ, нет, мне требуется точно знать, с какой стороны ждать удара. Значит, нужно выяснить автора этой игры. Убежать я точно смогу. А чтобы увеличить мои шансы, сначала следует вычислить снайперов, а их тут не может не быть. В самом здании, ну, пара-тройка будет, не больше, им некуда бить. А вот вокруг места хорошие, включая то здание, на котором я нахожусь. С него обзор правой части двора изумительный. А если расположиться на пристройке, под которой я сейчас прячусь, положусь на интуицию. Я резко с места зацепился рукой за карниз пристройки и подпрыгнул вверх, чтобы тут же выбросить ноги в центр примерного местоположения гипотетического снайпера. Награда в виде хруста и стона не заставила себя ждать. По воздуху пошла рябь в месте, на котором я стоял, после чего ткань все же слегка задралась и слезла, обнажая раскоряченную фигуру с винтовкой. Городской камуфляж военного образца мало о чем говорил без знаков различия, да и не требовалось. Главное, что я поднял тело несчастного, сорвал шлем с маской и всмотрелся в едва не слезящиеся от боли глаза. У него точно от моего приземления сломаны рука и ребра, возможны повреждения внутренних органов. Не собеседник, но мне нужна была его рация, которую я приватизировал и через нее настроился на частоту всей команды. Отлично, теперь поиграем. Они точно услышали о моем появлении, но пока не дергаются. Ждут команды, упорные, им же хуже. Я смог подключиться вторым каналом к передатчику, установленному рядом со сценой. Сделал это, пока Флэш отвлекал на себя внимание девочек своим появлением и разговором. Все же пусть не профи, но лицедействовать он умеет на уровне, да и надежный человек, как ни посмотри. Подумываю сделать ему ослабленную версию сыворотки ОС. Тот же вариант, что у Гарри, ему не подойдет, слишком много следует доработать, а то и переработать. Без испытаний никак, а вот в этом как раз затык. У меня просто нет столько бесхозных живых тел, которые можно пустить на опыты. Ну ничего, даже ослабленная версия, которая точно приживется и не создаст проблем с его психологическим или физическим здоровьем, усилит парня в несколько раз, сделает его более живучим и полезным. Но сейчас следует послушать, что у нас на том конце играет. «Пхис ист хе парт оф ме, пхат йоу рени вергонна ивертаке авай фром ме, но, пхис ист хе парт оф ме, пхат йоу рени вергонна ивертаке авай фром ме, но, тхров йоур стицк сан тхе стонис, тхров йоур палм сан йоур цлатхес, бут йоу ре нот гонна бряк мысау, пхис ист хе парт оф ме, пхат йоу рени вергонна ивертаке авай фром ме, но, 7, неплохо, эта блондинка умеет зажигать. Жаль, что все же нет чего-то более драйвового и резкого, такого, чтобы за душу брало. Это лишь хорошее исполнение и близкие слушателю темы повседневности. Ей не хватает вызова. Именно поэтому Тесса и ее компания так по нраву большинству. Они не боятся петь о том, что их волнует и что может быть обидно, неприятно, но останется горькой правдой. Или же наоборот. Вот как сейчас, например, когда две силы в неразумном бою сошлись, и гнев богов не остановить. Кому-то нужно устоять на краю, найти сквозь хаос путеводную нить. Я сразу понял нашей жизни секрет. Здесь каждый увлечен какой-то игрой, а в этих играх правил попросту нет. И непонятно, кто злодей, кто герой. Отличная композиция, я ее еще не слышал. Бодрит. Паутина сама летит к следующей крыше, куда я через секунду приземляюсь и тут же окутываю якобы пустое место нитями, завязывая очередного солдата в кокон вместе с тканью маск-халата и винтовкой. Чисто. Последний. На третьей точке меня даже пытались подловить, но только демаскировали себя раньше времени. Уклоняюсь от пары неприцельных выстрелов, выбиваю оружие, сбиваю с ног и добивающий в шлем. Проверить пульс. Выжил, надо же, везунчик. А теперь следует моих друзей также включить в веселье. Пара нажатий, и музыка прорывается в общее вещание на частоте группы противников. Вот теперь повеселимся. По тонкой грани, между судьбой и мечтой, мы ходим сами, или ведем за собой, но выбирая, все или ничего, не потерять бы себя самого. Прыгнув на крышу недостроенного здания, я в полете достаю пистолеты с глушителями и начинаю отстрел. Мое чутье сейчас будто бы вышло на новый уровень. Я ощущаю не то что непосредственную опасность, а даже направление, взгляды, намерения. Ужасно нереальное ощущение могущества и в то же время уязвимости. У добродетели дорога трудна, зато потом ни в чем себя упрекнуть. А подлость, та всегда идет на ура, но наполняет смутной тяжестью грудь. И те капканы, что на нас ставит судьба, одной тропинкой точно не обогнуть. Наш бедный мир распят меж зла и добра. В нем середина, благороднейший путь. Заброшенная стройка превратилась в разворошенный муравейник. Вялые команды и переклички вязнут в бодрых стихах и шуме бойни, что я устраиваю. На моем лице царит оскал, от которого сложно избавиться. Уж больно ситуация соответствует. Когда на крыше остались лишь трупы, я просто рухнул сквозь один из провалов на нижний этаж, когда наверх полетели гранаты. Слишком медленно, сучки. По тонкой грани, между судьбой и мечтой, мы ходим сами, или ведем за собой, но выбирая, все или ничего. Не потерять бы себя самого. Стоило патронам закончиться, я вынимаю нож, не теряя времени на перезарядку. К тому же тут достаточно узкие коридоры, и целый лабиринт из недостроенных стен с перекрытиями, которые я изучил как свои 5 пальцев. Им не скрыться от меня и не подловить. Я использую все 3 измерения, чтобы уйти от выстрелов со стороны двора через провалы. Стена, отскок, вбить ногу в стену, за которой стоял очередной враг, что теперь недвижимый лежит под кирпичами. Его прикрытие едва успевает навести на меня стволы, как я перескакиваю на потолок, с него, за их спины. 2 взмаха, и они падают с перерезанными глотками. Топот из-за поворота приближается. Это они зря такие бесстрашные. Пара гранат с поясов поверженных дает понять подкреплению, что я не собираюсь играть в дуэли и сходиться лицом к лицу. Я уповаю на ту силу, что сотни лет соединяет с черным белое, тьму и свет. Все ставки сделаны. Осталось узнать ответ, спасет наш мир любовь или нет. Зачистив этаж, решаю повысить ставки и выйти на простор. Вновь оставляю в подарочек гранаты и вылетаю наружу. Почти попал в круг меж десятка стволов. Многие подрагивают, нервы все же сдают и у профи. Делаю им знак рукой, после чего вновь прыжок в толпу, сбивая троих разом на ходу. Поднимаю одного из поверженных и метаю в тех, кто устоял на ногах и сейчас собирался начать расстрел. Ох, черт, все же приходится живее скакать в поисках прикрытия. Они совсем не жалеют своих, открывая дружественный огонь. Такое ощущение, что у них уже цель, просто задеть меня. По тонкой грани, между судьбой и мечтой, мы ходим сами, или ведем за собой, но выбирая, все или ничего, не потерять бы себя самого. 8. Когда я разобрался практически со всеми во дворе, к нашей вечеринке решили присоединиться новые гости. Я ведь ощущал внимание, но оно не несло угрозы, потому и оставил его без реакции. Теперь же я вижу тех, кто был третьей стороной, или же закулисным режиссером. Особенно выделялась приметная дамочка в зеленом облегающем костюме с шикарными черными волосами, что не спадали ей почти до поясницы. Но больше, чем прелести ее фигуры, меня привлек один необычный элемент в ее одежде. Вернее, значок, с головой спрута и щупальцами. Что же, слухи о тебе все же не были преувеличены, пройдя меж рядов солдат, проговорила девушка, держа руки у поясницы. Подавать себя эффектно эта штучка умеет. Еще и инстинкты говорят, что опасности от нее одной больше, чем от всех ее болванчиков. И ведь совершенно не боится меня, или же просто не боится за свою жизнь. Впрочем, такое частенько встречается у особо преданных делу людей ГИДРы. Хотя твой прошлый провал заставил сомневаться в твоей компетентности, паук. Были даже высказывания за то, что потраченные на тебя ресурсы следует возместить на хирургическом столе и в лаборатории, извлекая их из твоего тела. К твоему счастью, я настояла на данной проверке. Надеюсь, ты запомнишь, кому обязан своей жизнью. А теперь идем, нам есть что обсудить. Она развернулась, не дожидаясь ответа, и проследовала прочь. «Приберите мусор», — скомандовала на ходу солдатам, что стали споро растаскивать тела да прятать следы выстрелов. «Ручаюсь, что уже через несколько часов здесь не останется ни одной улики. Организация за послевоенные годы отлично научилась себя прятать. Что же, посмотрим, что они хотят мне предложить. Зови меня гадюкой». Любопытство сгубило кошку, но, удовлетворив его, она воскресла. Говорила себе это вновь и вновь Фелиция, когда шла к своему тайнику, чтобы переодеться для работы. Ее электронная подружка предостерегала от работы на паука, но и одновременно слегка завидовала. Все же это имя в наемничьей среде весило очень много. Да и у криминала он был не на последнем месте. С его наградой могла поспорить лишь сумма его найма. Ни одного задокументированного провала. Даже его личность до сих пор тайна. Это был эдакий безумно утопический аналог неуловимого Джо. Этот экземпляр был нужен очень многим, не всегда в живом виде. Вот только еще никто не смог его получить. Работать на такого было будоражище. И, да, Фелиция просто не смогла удержать свои желания в узде. К тому же это всего лишь разовый контракт. Она же не в его шайку собирается войти. У него вообще есть шайка. От размышления о своем безрассудстве ее отвлек разговор, что слышался точно с крыши. Той самой, где ранее она с пауком устроили долгую разминку. Он уже тут. Но нет, тот регулярно молчал, а тут общение. Женский голос и, какой-то странный, машинный, говорит через рацию или телефон, но даже так голос должен был быть более четким и ясным, а это больше похоже на какой-то декодер. Может, стоит их подслушать, поднявшись чуть повыше, к самому карнизу. Ведь не думаешь, что это дает тебе право пропустить следующую нашу тренировку? С ехидными нотками проговорил женский голос. «Тебе так понравилось меня валять?» — спросил обезличенный. «Еще как, только не говори, что тебе самому это не нравится. Уж я-то это ощущала, когда в прошлый раз. Было бы странно, если бы ты этого не ощущала, учитывая нашу позу в тот момент», — прервал явно разыгравшуюся подружку машинный голос. «Но, кто будет сверху, мы решим в следующий раз. А пока же нам следует дождаться, когда одна любопытная киса все же прекратит нас подслушивать и выйдет поприветствовать новых друзей, ТСК, ее все же заметили. Но как, и кто они такие? Надо бы выйти и посмотреть. Мне и старых более чем хватало», — проговорила Фелиция, разглядывая воистину странную парочку. Хэллоуин разве не через пару недель? И ведь действительно, паук умеет находить колоритных знакомых, если они, конечно, от него, во что ей все больше верилось. Так просто такие люди не ходят. Одна, просто мечта садомаза в кожаной одежде в заклепках, рваных джинсах с перчатками на руках без пальцев, лицо разукрашено белилами и косметикой, разделяя то ровно пополам. Одна часть крайне бледная, другая более живая, глаза и губы подведены и сильно выделяются на белом фоне. Ярко-рыжие волосы и красные зрачки дополняют комплект вамп или ведьмы, только современной городской стилистики. Рядом же, обнимая ту за талию, стоит настоящий Джек-фонарщик, в сером деловом костюме с зеленой полосатой жилеткой, поверх которой лежал красный галстук, цветок в петлице и зонт-трость в руках, а еще большая голова тыква, горящая изнутри. Жуть, но завораживает. Мы решили устроить репетицию, и тебе кое-что захватили по такому случаю. С этими словами тыква головой полез себе за спину и легко одной рукой достал огромный, даже по виду тяжелый кейс. Один наш общий знакомый сказал, что ты не подготовила свой костюм на вечеринку, а он как раз в прошлый раз снял все мерки, и таким взглядом охватил ее фигуру, что сомнений не оставалось. Да, тебе должно подойти. Ух, каких усилий Фелиции стоило не выцарапать эти наглые горящие глаза, хотя они точно не настоящие. Это какой-то костюм, но какой же крутой. Хотя странно, что у девчонки совсем простой. Оставалось надеяться, что ей всучили не что-то в подобном стиле. Ей кожа подойдет, но вот общий стиль лучше иметь другой. Но все слова выскочили из ее головы, стоило лишь увидеть содержимое подарочного кейса. Это просто, вау, и явно не самодел, и не фабричное производство. Штучный товар, наверняка. Глаза сами собой загорелись. Хотелось прямо тут примерить, и только присутствие посторонних заставило прийти в себя и сдержать порывы души. Степенно закрыв кейс, Фелиция кое-как его подняла и с помощью этих двоих, одолживших стальной тросик, смогла спустить его на землю и пройти в свое хранилище через дорогу. Уже там примерять обновку перед зеркалом было гораздо комфортнее. Что же, первое впечатление ее не обмануло. Черный костюм с белыми линиями в местах соединений был весьма облегающим. При этом легко сгибался во все стороны и был даже более подвижным, чем ее прошлый. В то же время он был и защищенным, особенно торс, грудь, ноги и руки со спиной. Перчатки имели выступающие коготки из неизвестного материала, из подошвы ног выдвигались лезвия. Но и это еще не все. Новый кнут был точно не стальным, но тоже из какого-то прочного материала, и легко магнитился к ее поясу и перчаткам. Добавим сюда очки, что ложились на ее лицо элегантной маскарадной маской, легко пряча то от ненужного взора. А если подкрутить сбоку регулятор, то она сможет видеть в инфракрасном свете и в темноте, как настоящая кошка. Даже лучше. Еще и стилизованы боковые регуляторы подушки. Круто. Ее кручение перед зеркалом прервал голос в ухе. Точно, здесь еще есть и передатчик. Почему ей кажется, что она продала свою душу пауку за новую шубку? С другой стороны, а не наплевать ли, у нее еще 8 в запасе. С такими мыслями она ответила на призыв поторопиться и вышла наружу уже в обновке, быстро вернувшись к своим новым знакомым. Хм, ей кажется, или же в этом еще и двигаться стало как-то легче, быстрее, это уже немного не в тему. В итоге пришлось потратить часть времени на привыкание к новому балансу и силе, чтобы уже не запороть выход на миссию. Ее тело должно быть самым идеальным инструментом и самым точным. Не должно быть неконтролируемых движений или неожиданностей. Затем последовал брифинг. Итак, ее цель – тайная лаборатория Roxxon Pharmaceuticals. Нужно аккуратно проникнуть, достать документы и все бумаги по проектам, после чего также незаметно уйти, в идеале так и не потревожив никого и ничего. На случай проблем у нее будет силовая поддержка в виде мистера Джека и миссис Блад. Черт, еще и имена такие. После чего уже паук сам выйдет на нее и передаст оплату. Костюм – лишь задаток. Хм, а неплохие чаевые у самого опасного наемника. Но если отбросить шутки и личный интерес, то ситуация вокруг нее прескверная. Она попала на глаза и заинтересовала очень опасную организацию. Именно так. Это не просто одинокий волк. У такого не будет водиться куча элитной экипировки, которую не всякие госструктуры имеют. Чтобы позволить себе подобное, нужно иметь за плечами компанию уровня Старка или Осборна. Может и ниже, но не намного. Штат исследователей, цех для производства, поставки редких материалов, переработку. и все это еще должно иметь официальное прикрытие. Такое, что никто и не подумает связать производство с пауком. Добавим сюда этих двоих, что точно не простые исполнители, а более доверенные лица. Значит, и сами из себя представляют совсем непростых людей. Вот уже и команда. А где двое, там и еще десяток будет. И ведь об этом никто никогда не слышал даже. Если о пауке слухи ходят по его заказам и делам, то о ком-то вроде них – тишина. И вообще о том, что он работает командой. Ох, не зря кролик ее предупреждала не лезть в это дело. Вот только и выхода у Фелиции уже нет. Она засветилась. Причем по-глупому. Ее точно вычислили и знают в лицо. Попытаться залечь на дно, ха, чтобы позже эта информация всплыла не ко времени, нет уж, сейчас к ней относятся довольно благосклонно и даже готовы спонсировать и помогать, учить. Не давят и не угрожают, хотя легко могут. Ей просто нечего противопоставить такой организации. Но ведь можно притвориться просто домашней кошечкой, как следует покопаться в их закромах, взять все, что они могут предложить ей еще немного сверху, а потом, у нее уже появятся варианты. Чтобы говорить на равных, нужно иметь как минимум равные возможности. Так высказалась как-то ее мать, хороший адвокат для элиты. Она точно знала, о чем говорит. Пусть ее отношение Фелиции не нравилось и частенько задевало, но вот перенять умные вещи не мешало. В конце концов они оказались в пригороде, где располагался цех по производству удобрений. И да, вывеска была совсем не та, что должна быть, если учесть файлы с флешки. О, все же эта работа может быть куда интереснее, чем Харди думала ранее. И, в общем-то, по ее профилю, хорошие мальчики и девочки не прячутся под чужими вывесками. Парочка ряженых просто осталась на месте, предоставив ей карт-бланш на проникновение, сказав, что будут ее ждать тут же. Ну и черт с ними. Фелиция уже была вся в деле. Она уже была сосредоточена на цели и изучала территорию цеха и пути возможного проникновения, а также отхода. Патрули, охранные системы, планы, все это она изучила несколько минут назад, но стоит понимать, что данные могут оказаться неполными, как минимум. Вряд ли есть документы на неофициальную часть производства. Наблюдение длилось не меньше часа. Девушка терпеливо проверяла все сведения, изучала привычки охраны, смотрела за движением камеры и прикидывала возможности. Небрежность и халатность всегда присутствуют даже в самом совершенном механизме. Человеческий фактор – это именно та вещь, которая позволяет таким, как она, действовать. И здесь без него не могло обойтись. Например, в северном секторе освещение барахлит, но лампочки никто менять не собирается, как и проверять проводку. Ходит, да матерятся. Камера чуть в стороне не доводится до конца угла, то ли проблема в механизме, то ли в радиусе поворота по умолчанию. Во всяком случае, это дает большое слепое пятно для тех, кто сидит у мониторов. Добавим, что один из патрулей совершает обход чуть дольше из-за того, что умудряется устраивать перекуры в пути. Это мало того, что сильно демаскирует их, как и болтовня, так еще и дает временный задел, которым просто грех будет не воспользоваться. Еще раз прикинув все в уме, Фелиция совершила дыхательную гимнастику, затем уже телесную, еще раз порадовавшись удобству костюма, и ринулась в ночь. Тени были ее друзьями. Они помогали ей скрыться, подстроиться под местности, пройти незамеченной там, где было невозможно никому иному. Она тихо спустилась на траву у самого забора и огляделась. Охрана только что проследовала вперед, а их сменщики-курильщики будут с опозданием на 3 минуты минимум. Камера вскоре уведет свой глаз в сторону, давая ей проход. И раз, два, пошли. Под веселое помаргивание сверху Фелиция легко проскользнула до угла здания. Так, теперь скорее до форточки в 5 метрах над ней. Кнут легко зацепился за выступ сбоку, давая опору. Мышцы легко сократились, позволяя ее телу легко скользить наверх. Камера как раз вернется через 30 минут. Надо ускориться. Вот и цель. И коготки пригодились. Они прошли под рамой и смогли ее поддеть, позволив выдавить ту наружу с легким скрипом. Так, время. Тонкая девичья фигурка легко проскользнула внутрь под веселое помаргивание фонаря, которое скроет любые шероховатости при ее проникновении. Может, на записи что и увидит, если будут знать, куда смотреть и на что обратить внимание. Но к тому времени будет уже поздно. Сейчас же девушка вольготно устроилась на стальном перекрытии, разглядывая площадку под собой. Много ящиков, тары с какой-то маркировкой вроде «не влезай», убьет. Охрана внутри ходит меж стеллажей. Также рабочие разносят вещи и перевозят на погрузчики в поддонах. Никакого производства не видно. Интересно, а что происходит в соседнем цехе? В итоге еще почти 2 часа девушка удовлетворяла свое любопытство, изучая здание изнутри. Что сказать, сначала это было не так уж и серьезно, как она думала. Да, много охраны и камер, но ничего принципиально нового или интересного. Помимо склада был еще цех фасовки и сборочной. Там и в самом деле перегружали какие-то пестициды или что там требуется для насекомых. На всякий случай она даже смогла проникнуть к компьютеру заведующего складом и скачать всю документацию. Пусть заказчик голову поломает. Ей это было не слишком интересно. Любопытство проснулось, когда она не смогла сходу проникнуть в одну из служебных дверей. По плану тут должны быть раздевалка, душевая и склад для инвентаря уборщиков. Вот только замок был куда сложнее, чем даже в кабинете управляющего. Пришлось даже украсть пропуск у охраны в мониторке. Она всегда думала, что много кофеина – вредно, и подлитое в кофе слабительное лишь поможет этому Борову убедиться в правдивости подобной теории. А его напарник все равно больше смотрит на очередной бой без правил, чем в камеры или на одежду товарища. Далее все прошло как по маслу. Пройти внутрь, убедиться, что тут что угодно, но точно не раздевалка для персонала и уже фактически по потолку проникнуть в то, что иначе, чем лабораторией, не назовешь. Жуть. Куча коек с бессознательными людьми, подключенными к медицинскому оборудованию. Каждая представляет собой отдельный изолированный бокс. Папки в подставке изобилуют терминами, которые Фелиция понимала через раз. Ни одного имени, только обозначение. Если она правильно поняла, это все больные люди. Многие, безнадежно. Экспериментальное лечение, но почему один и тот же препарат у всех? Или же дело в другом? А может, их хотят на органы разобрать, но не с некоторыми диагнозами? Непонятно. Еще и приходилось поминутно прятаться от врачей в халатах и охраны. Также она видела парочку явно больших шишек, что расхаживали здесь как самые большие жабы в округе. Им еще все уступали дорогу. Остановились у 3 боксов, о чем-то переговорили с врачами, покивали и ушли к дальней перегородке, за которой был компьютер. Вот только туда уже не проникнуть, слишком много народа крутится. В итоге ей пришлось довольствоваться фотосъемкой. Может, паук потом разберется во всех этих ученых закорючках. Внезапно ее работу прервала рука пациента, которая резко ударила по стеклянной перегородке. И снова шум привлек работников и врачей. Пришлось резко прятаться, пока сюда сбегались люди со всей округи. Еще и снова этот большой начальник прибежал со своей бой-бабой. Она даже успела услышать его имя или кличку, Аякс. Нет, точно прозвище. Кстати, а ведь в кабинете компьютер совсем один-одинешенек. С хитрой улыбкой Фелиция решила пойти на риск. Она решила пробудить еще парочку пациентов, внеся коррективы в работу подключенных аппаратов, чтобы еще сильнее отвлечь людей. И пока те носились от одного к другому, как раз смогла проникнуть к самому интересному терминалу. Флешка паука не подвела, быстро взломала все защиты и фаерволы, начав скачивать папку за папкой. Тем временем шум снаружи стал утихать, не к добру. Еще и приближается резкий говор Аякса, что указывал на что-то докторам. Очень самодовольный тип, который любит звучание собственного голоса. Черт, слишком быстро. Шкала только до 80% загрузки дошла. Еще минут 5. Когда Фелиция уже собиралась все бросить и бежать, ей улыбнулась удача. Один из разбуженных ею пациентов все же смог окончательно проснуться и даже умудрился устроить потасовку с охраной. Это отвлекло Аякса и не дало ему войти в свой кабинет. Пока утихомиривали буйного пленника, а теперь все сомнения в этом отпали, девушка успела скачать информацию и ускользнуть под самым носом владельца этой экзекуторской. Фух, теперь поскорее наружу и домой. Хватит ей впечатлений на сегодня. Этот зал с больными ей будет еще не раз сниться. Вернуться я успел вовремя. Девочки как раз допевали свою очередную песню, в этот раз знакомую мне. Флэш упомянул, что эксцессов не было, но последние 15 минут Тереза уж больно напряженно посматривала в их сторону. Явно в поисках меня. Скорее всего, даже успела различить обманку. В итоге я встречал их у края сцены. Лекс, все же утомил тебя Флэш? Нет, как ни странно, но это просто не мое. Я сюда пришел слушать ваши песни, а не напиваться или кадрить девчонок, рассуждая о своих бицепсах и славной футбольной карьере. Это да, усмехнулась Тереза, пока остальные сходили вместе с нею, уступая место прежней солистке. «Ты не мог так поступить с Флэшем и отбить у него Лизу. Рад, что ты меня понимаешь, сестренка». Тут меня прервал звонок мобильника. «Хм, да, нет, ты же знаешь, да, хорошо, постараюсь выбраться на следующей неделе. Да, пока. Кто это?» «Гарри. Говорил, что предварительная подготовка прошла без меня». Со вздохом передаю его слова сестре. В итоге они получили много данных для дальнейшего изучения, но он надеется, что я смогу присоединиться к ним в ближайшие дни и вместе уже продолжить работу. «Снова работа. Он тебя много грузит», — заметила Гвен. «Может, стоит больше отдыхать? Даже хорошо, что твоя мама обеспечила тебя отдыхом. Мне бы приятнее было, если бы отдых носил не такой жесткий характер», — пожимаю в ответ плечами. «К тому же я стоял фактически у истоков проекта. Это такое же мое детище, как и всех прочих вовлеченных. Мне просто хочется все довести до конца самостоятельно». «Эх, пробирочная ты душа», — обхватила меня Тереза рукой, утаскивая прочь. «Видимо, на сегодня они закончили свое выступление. Я попробую поговорить с мамой, но ничего не обещаю. Спасибо, Тесса, ты лучшая». На радостях уже я сам повис на ней, стараясь обнять посильнее, как для дохляка, конечно же. «Ладно, ладно, ты тоже меня прикрывал. Это просто возврат долга», — смутилась она. «Я же просто сиял улыбкой и радовал окружающих ею, а также предвкушал те данные, которые мне передаст Гарри. Судя по использованной в коротком разговоре фразе, у них все прошло удачно с Роксон, и теперь он хочет перейти к следующей фазе. Что же это там такое удалось нарыть Фелиции, что мой друг хочет поторопиться?» Глава 31. 7 раз отмерить. Джин Де Вольф, Нью-Йорк, Бруклин, воскресенье. «Ох, Джин, какой сюрприз!» — встретила ее у ворот участка Мария. «Проходи, мы как раз устроили барбекю на заднем дворе. Значит, я пришла как нельзя вовремя», — расцеловавшись с подругой в щеки, полицейская прошла вслед за той сначала к дому, а потом и далее. «Уже известно, кто будет», — указала она взглядом на изрядно округлившийся животик, который никак не спутать с обычной полнотой. «Нет, мы хотим, чтобы это оставалось тайной», — с любовью и заботой огладив живот через платье, сказала женщина. «Но скажу по секрету, мне кажется, что это будет мальчик, очень активный мальчик. Едва четвертый месяц пошел, а он уже так толкается». «Мама, тетя Джин», — у выхода на веранду им встретилась и дочурка Читы Касл. «Привет, Лиза, как ты выросла?» — поприветствовала ту капитан. «Готовишься быть хорошей старшей сестрой?» «Да, я уже отобрала игрушки, которые подарю братику, а еще книжки со сказками. Я сама буду читать их ему на ночь. Я уже хорошо умею читать», — похвасталась девочка. «Братику, значит?» — хитро улыбнулась Мария Джин. Та лишь закатила глаза, но подмигнула подруге. «Только Фрэнку не говори, он слишком суеверный. Обещаю, буду нема как рыба». Де Вольф сделала рукой знак, что закрыла рот на замок. «Хорошо, и да, не стесняйся, но у нас гости. Бывшие сослуживцы Фрэнка решили навестить его в отпуске». «Сослуживцы?» В принципе, эта информация мало что меняла для самой Джин, хотя и слегка ее насторожила. Но мало ли, ветераны частенько любят собираться вместе и выпивать или еще как отдыхать. «Да, он им предложил остановиться у нас, но слава богу, что они решили остаться в городе. Не пойми неправильно, они все хорошие люди, но наш дом не резиновый. К тому же Лизе лучше быть в спокойной обстановке, да и мне тоже. Хорошо еще, что они не устраивают тут свои посиделки слишком часто и не особо напиваются. В основном ездят на охоту за город, на рыбалку или же просто в бар». «Ясно», — покивала на вываленную информацию Джин. Мария явно была рада поделиться наболевшим с кем-то знакомым. Самому Фрэнку жаловаться на его друзей она точно не будет. К тому же, как понимала ситуацию сама Де Вольф, те довольно аккуратно и не слишком досаждают. Просто доставляют легкий дискомфорт беременной женщине, у которой гормоны шалят. К чести самой Марии, она еще довольно неплохо себя контролирует. «Эй, Фрэнк, смотри, кто решил нас навестить!» — уже с улыбкой крикнула женщина мужу, выходя во двор. «Что, а, Джин, какими судьбами?» Настороженный поначалу взгляд мужчины мгновенно потеплел. Тот был явно рад видеть свою начальницу. Он быстрым шагом подошел к ней и обнял. «Я думал, ты так и будешь чахнуть в участке все время. Ох, полегче, буйвол!» — похлопала того по спине блондинка. Хотя ей было не особо больно или неприятно, но все же слегка дискомфортно. Особенно, когда она видела направленные любопытные взгляды незнакомых людей, или знакомых, кого-то они ей напоминали. Да-да, ее выпустили из объятий и повели к столу. «Друзья, позвольте представить вам самую красивую полицейскую Нью-Йорка, капитан Джин Де Вольф, но не советую вестись на ее красоту, с оружием она обращается куда лучше, чем с косметикой, да и стреляет не хуже меня, лучше тебя», толкнула она его в бок шутливо. «Эй, не позорь меня при парнях, капитан, оставь хоть чуточку самоуважения дома, Фрэнк, не обижай Джин», раздалось со стороны его жены, и в мыслях не было, дорогая, тут же пропел тот в ответ, каблук, произнесла одними губами с улыбкой Джин так, чтобы все за столом это увидели и поняли. «ТСК, ты жестока, капитан, как и всегда», почесал тот свою шевелюру. «Ладно, позволь представить тебе моих старых приятелей». Далее последовали взаимные представления, шутки, в основном по поводу Касла и уже привычное застолье. Как оказалось, все трое гостей, на самом деле друзья и сослуживцы Фрэнка, что приехали его навестить. Не все, само собой, просто как раз у этих троих выдались отпуска в одно время, вот они и решили встретиться, а тут их друг пригласил в Нью-Йорк, решив воспользоваться начальственным втыком по полной. Из дальнейших разговоров стало ясно, что двое, женатые, также имеют детей. К сожалению, из-за последнего факта они и не смогли приехать. У первого жена следит за сыном, что учится в школе, еще и принимает сейчас своих родителей, что решили их навестить. Судя по всему, именно это и стало одной из причин, почему сам благоверный отправился в столь долгожданный отпуск подальше. Ох уж эти мужчины и их отношения с тещей и тестем. Второй же собирался взять к другу семью, устроить так называемую дружбу семьями, да и дети бы могли поиграть, но из-за каких-то домашних дел те приедут только через неделю, тогда уже и познакомиться с Марией и Лизой. Немного проблематичнее было с последним из друзей сержанта. Самый молодой парень в их компании явно запал на нее и все время пытался ухаживать и флиртовать. Немного прямолинейно, на взгляд самой Джин, но достаточно аккуратно, чтобы это не выглядело грубым и неуместным. Подобное внимание даже немного ей льстило. В то же время шансов у Майкла, как звали холостого ветерана, не было никаких. Сейчас в сердце Джин не было места отношениям. Ее месть еще не свершилась. А уж там, если от ее сердца и души вообще что-то останется. Портить веселую атмосферу разговорами о войне и мафии не очень хотелось. К тому же Марии сейчас лучше вообще не слышать ничего нервирующего. Не после того, что она пережила полтора месяца назад. И все же Де Вольф повезло. Волей-неволей все разговоры свелись к различным забавным историям времен их службы, так как именно это и объединяло парней. Различные моменты с тренировок, дежурств и просто запоминающиеся вещи. К тому же Майк решил прихвостнуть перед ней и поделился героическими историями. Изобразить интерес было несложно. Может быть, Фрэнк и заметил ее игру, но не стал ничего говорить. Так она смогла узнать, что практически каждый за этим столом успел получить не одно ранение, а также побывать в очень опасных ситуациях. Это уже не говоря про их награды. Самым титулованным был, без сомнения, Касл, у которого, кроме уже известного ей пурпурного сердца, аж четырех, оказались также бронзовая и серебряная звезды. И ведь молчал, она же в его дело настолько глубоко не заглядывала. К тому моменту они уже стали хорошими друзьями, да и копаться в личном деле своего товарища, которому доверяешь жизнь, себя не уважать. Были бы сомнения, то ладно, а так, не сказать, что узнанное как-то сильно изменило ее отношение к Фрэнку. Он и раньше ей казался тем, на кого можно положиться в любом деле. Такой всегда прикроет и никогда не предаст. Потому она и доверила ему часть правды про паука. Немногим меньше наград было и у остальных. Те же пурпурные сердца нашлись у каждого в закромах. И не по одному. Звезд было поменьше. Вспомнили и некоторых друзей, которых успели потерять за время командировок в горячие точки. Тут-то тема и перешла на особо интересное ответвление, позволившее Джин поинтересоваться вроде как из любопытства о тех местах, где они успели побывать и что повидать, иные страны, людей, культуру и так далее. Конечно же, ее ухажер не выдержал, начав рассказывать про все, что могло на его взгляд заинтересовать такую девушку, как она. Интерес перестал быть наигранным уже на второй минуте рассказа, а все дело было в том, что первый случай – Иран, два других – в Афганистане, госпиталь в Таиланде, пополнение – на Филиппинах. В итоге ушли в запас после Сирии. Удивительное совпадение. Эти парни просто обязаны были видеть и даже пересекаться с той самой дельтой, о которой ей говорил паук. Невероятная удача. Для более плавного подхода к нужной теме она даже подговорила Лизу принести из комнаты отца фотографию с сослуживцами, чтобы якобы посмотреть на них более молодых и здоровых. Те и не были особо против. Хах, да, помню. Мы тогда как раз выполнили задание по эвакуации в Афганистане, пояснил Майкл. Вот это я, это Лиа, на фотографии у того еще не было бородки. Теперь ясно, откуда загар, хотя тот живет на севере Штатов. А это Дэнс Вуди, на последнем имени все четверо бывших военных помрачнели. Простите, я не хотела бередить раны. Ничего, это было давно, проговорил Дэн, отпивая пиво из бутылки. Мы уже все это давно пережили и оставили в прошлом. Почти, тут они снова переглянулись. Сейчас у нас другая жизнь, в которой нам есть ради чего стараться и бороться. И не сказать, что она хуже прежней, даже лучше. Не так ли, Фрэнк, не жалуюсь, Дэн, с улыбкой отметил тот, встретившись полным любви и тепла взглядом со своей женой, что в этот момент принесла прохладительные напитки. Их объятия даже заставили саму Джин порадоваться за друзей и погрузиться в себя от жгучей зависти. Ей подобное отношение не грозило. «Эй, мы еще тут, голубки!» Прервал романтическую паузу Майкл. «Да, все же он приятный парень, и достаточно чуткий, раз заметил ее состояние и даже постарался как-то сгладить его, или же она просто непозволительно расслабилась. Но неважно, у нее есть дело. Постинать про себя можно в собственной темной квартире вечерком. Кстати, я никак не могу понять, к какому роду войск вы все относились. Котики или мотострелковые, а то у вас здесь ни одного шеврона или погона. Это дельта, детка. У нас все униформы только такие. Особое положение, все дела», — помотал рукой в воздухе Майкл, стараясь придать своим словам больше особого смысла и таинственности. «Вау, это должно быть круто», — покивала на эти слова Джин, делая большой глоток из бутылки, постаравшись спрятать лицо от собеседников. Она была не уверена, что справится с ним. «Дельта, все они из дельты, той самой, что, по информации паука, стоит за нынешними нападениями, той самой, что проводила те операции, которые один в один совпадают по почерку с нападениями на мафию, той самой, члены отряда которой должны были недавно съехаться в Нью-Йорк на командировку или отпуск. Эй, это супер круто. Мы как Джеймсы Бонды, только американские, и про нас не снимают кино, Майк», — осадил своего товарища Дэн. «Ясно. Надеюсь, что у вас номера поинтереснее, чем 007», со смехом решила пошутить Джин. «Ладно, Фрэнк, Мария, парни», — вставая, раскланялась она со всеми присутствующими. «Служба зовет», — и показала телефон, на который якобы пришло сообщение. «Что-то серьезное?» «Нет, обычная рутина. Ну и еще воспитываю нового подчиненного. Честно, Фрэнк, никогда не думала, что буду скучать по твоей каменной роже и вечным докладным», — всплеснула она руками для виду. «Неужели этот парень настолько плох?» «Нет, просто жуткий зануда и педант, а еще трудоголик. Не может быть, он приезжает на работу еще раньше тебя, то есть сидит там круглосуточно», — так же притворно ужаснулась Мария. «Эй, я не настолько плоха, хм,